Глава сороковая. Лишь идя по тропе Штатгартена, Брайан сообразил, что цветы, предназначавшиеся для могилы Джеймса, теперь стоят в кабинете заведующей Реман. После перерыва в экскурсии она вела себя гораздо сдержаннее, и это было заметно. Через несколько минут они попрощались. Вся затея оказалась напрасной. Ему так и не удалось ничего разузнать о Крёнере, или Хансе Шмидте, как он себя теперь называл. Ему так и не представилась возможность задать нужные вопросы. Попытка установить связь между финансовой поддержкой и ответами на вопросы полуличного характера была бы опрометчивым поступком. Удивленная фрау Реман мгновенно заподозрила бы неладное. А скоро это и до ушей Крёнера дошло бы. Брайану такое было не нужно. В свое время он заглянет к Рибому в гости. В конечном счете, визит в клинику был бессмысленной затеей, напрасно потраченное время. Уже на площади у парка Брайан, наклонившись, сорвал цветок. Длинный, какой-то жалкий, похожий на крапиву и уже наполовину отцветший. Выдрал он его с корнем, и неудовольствие сторожа парка это не вызвало. Он поправил лепестки. Невзрачное растение говорило о его тоске и намерениях лучше, чем любой букет. Очередь на канатную дорогу ему показалась бесконечной. Кабинку покачивало, и его затошнило. Дурнота еще не прошла, когда он, следуя указаниям Петры, наискосок пошел к колоннаде по дорожке из брусчатки. Подобно некоему анахронизму, в склон холма врезались искусственные греческие колонны, окружали их низкие стенки с металлическими перилами. Несмотря на благие намерения, сооружение выглядело уродливым и запущенным. Унылая затхлость, атмосфера и предназначение этого места в высшей степени соответствовали друг другу. В Германии военные мемориалы, как правило, не отличаются анонимностью. Гигантская угловатая колонна, стоящая внизу, служила тому превосходным доказательством. Со времен Первой мировой войны мемориал отдавал долг павшим, а часть колонны из чисто практических соображений осталась без гравировки. Пройдет всего пара десятилетий, и Вторая мировая война даст случай использовать предусмотрительно оставленное место. Можно было только надеяться, что больше места не понадобится. Подобные памятники стояли повсюду, и общей у них была одна черта. По ним было абсолютно ясно, зачем их ставили. Поэтому Брайан удивился тому, что даже обойдя колоннаду несколько раз, не нашел нигде даже какой-нибудь мелкой латунной таблички или любого другого указания на причину возведения этого сооружения или на присутствие захоронения. Сев на корточки, он долго отдыхал, уперев руки в бедра. Затем он опустился на колени и взял горсть земли, влажной и темной.